Глава 444. Встреча. Омываемый лучами заходящего солнца, Роллс-Ройс Фантом въехал в квартал Дунвай. Квартал Дунвай примыкал к ограде запретного города и располагался в центральной зоне столицы. Здесь когда-то проживали родственники императора и министры, поэтому вокруг наблюдалось множество древних усадеб. Сейчас квартал Дунвай считался важным историческим памятником. Здешние резиденции демонстрировали характерные черты древнего Пекина. Многие постройки имели свою историю и легенду. Кто-то однажды сказал, что один из показателей влиятельности китайского клана – это наличие жилья в квартале Дунвай. Резиденция клана Цинь как раз находилась в этом квартале, причем на самом видном и престижном месте. Данная резиденция, можно сказать, имела необычную историю. Предок клана Цинь вместе с первым императором Китая участвовал в военных походах ради расширения территорий. В конечном счете его клан получил за свои выдающиеся боевые заслуги высший титул. В течение столетий у великих китайских кланов происходили взлеты и падения, но клан Цинь всегда прочно стоял на ногах, а в настоящее время даже стал мировым кланом благодаря Цинь Уяну, экстраординару класса Альфа, который контролировал мировой камень и экстра-ассоциацию. Роллс-Ройс остановился перед входом родовой резиденции. Эта величественная резиденция была украшена традиционными красными фонарями, которые уже горели, хотя еще не стемнело. Перед воротами стояли два огромных фонаря в виде дракона и феникса, которые сразу же бросались в глаза. Длинная красная дорожка вела от входа прямо во двор. Прекрасно обычный персонал у ворот встречал уважаемых гостей. По двору ходили горничные с грациозными фигурами, слышались радостные голоса и смех. Когда Цзуи, ведя за руку Баор, вошел вслед за Ейн Цюи в главный зал резиденции, множество уже давно прибывших гостей окинуло троих людей внимательными взглядами. Изумление, недоумение, потрясение, ревность. «Кто это?» Молодой мужчина в белом костюме, стоя в укромном углу зала с бокалом шампанского, раздраженным взглядом смотрел на только что явившегося Цзуи. «Почему фея Йо так любезна с ним?» Ейн Сюй широкой улыбкой на лице сопровождала Цзуи. Со стороны казалось, что оба человека очень близки. Рядом с мужчиной в пиджаке стояли еще два товарища. Один из них с беспечным видом, вертевший в руке игральную карту мужчина, изменился в лице и тихо произнес: «Это Цзуи». «Цзуи?» Другой товарищ, слегка полноватый молодой человек, изумился. «Драконий король Линзяна?» В некоторых кругах драконий король Линзяна Цзуи действительно пользовался громкой известностью. Хотя многие никогда не видели его, он менее чем за год произвел на них глубокое впечатление своими действиями. «Да», — мужчина с картой принял серьезный вид, строго сказав. «Он третья китайская альфа. Должно быть, старик специально пригласил его. Ни в коем случае не трогайте его». Говоря «вы», он уставился на мужчину в костюме, потому что последний ухаживал за Ейн Сюэ. Мужчина с картой боялся, что этот малый проявит свой дурной нрав мажора и попытается доставить Зои неприятности, в результате чего жестоко поплатится. «Делать мне нечего, кроме как конфликтовать с Альфой». Мужчина в костюме тут же закатил глаза. «По-твоему, похож на умственно отсталого?» Мужчина с картой и полноватый парень рассмеялись. Последний, прищелкнув языком, промолвил: «Жаль, что такой цветочек, как Ейн Сюэ, оказался сорван посторонним». Ейн Сюэ было очень популярно среди молодого поколения знатных семейств Пекина и Тяньцзиня. Если бы какой-то другой мужчина добился ее, то непременно подвергся бы атаке этой троицы, кем ты себя возомнил. Но противостоять Альфе, трое людей горько усмехнулись. В этот момент внезапно раздался мужественный жизнерадостный смех. Главный герой сегодняшнего вечера, Цинь Уян, держа за руку великолепную женщину, появился в главном зале. Он подошел к Цзуи и радостно произнес: «Добро пожаловать, консультант Зо. Твой визит – большая честь для меня». Председатель Цинь слишком учтив. Цзуи со слабой улыбкой пожал Цинь Уяну руку. «Это для меня большая честь посетить вашу супругу и золотую свадьбу». «Давай представлю», – Цинь Уян сообщил. «Это моя жена Налань Дай». Цзуи кивнул. «Здравствуйте, госпожа Налань». Налань Дай по виду было не больше 40 лет. Ее внешность была поистине незаурядной. Сложно представить, что ей уже перевалило за 70 лет, хотя морщины возле глаз выдавали ее настоящий возраст, безжалостное время не сумело стереть ее красоту. «Здравствуйте, консультант Зо». Налань Дай улыбнулась, ее взгляд упал на стоявший рядом с Зуи Баор. «Это ваша дочь?» «Да, ее зовут Баор». Смышленая Баор без подсказки Зуи сама вежливо поздоровалась. «Здравствуйте, дедушка! Здравствуйте, бабушка!» «Хорошенькая Баор». Лань Дай, не отводя взгляда, без раздумий сняла с левого запястья жадеитовый браслет и передала девочке. «Это тебе подарок от бабушки в честь нашей первой встречи». Позади и по бокам от Цинь Уяна и Налань Дай стояло несколько десятков членов клана Цинь, мужчины и женщины, старики и молодежь. Когда они увидели, что Налань Дай отдала свой браслет Баор, на их лицах отразилось потрясение. Этот браслет являлся настоящей драгоценностью. Когда-то первый император Китая пожаловал его предку клана Цинь. Эта вещь вот уже много веков передавалась из поколения в поколение в клане Цинь и была абсолютно бесценна. А сейчас браслет отдали ребенку 4-5 лет в честь первой встречи. Для всех это стало полной неожиданностью. Баор не взяла вещь, а посмотрела на Цзуи. Тот, слегка улыбнувшись, кивнул. Только тогда девочка приняла подарок. «Спасибо, бабушка!» «Какая умница!» Лань Дэ не удержалась и погладила Баор по голове. Ее лицо так и сияло любовью и нежностью, отчего нескольким молодым членам клана Цинь даже стало тошно. В это время Цзуи достал уже заранее подготовленный подарок. «Председатель Цинь, госпожа Налань, желаю, чтобы ваша любовь была крепче золота, и вы прожили еще много счастливых лет». «Спасибо». Цинь Ян подмигнул, и Налань Дай приняла от Цзуи коробочку из сандалового дерева. Цинь Ян сказал: «Консультант Зо, пройдем внутрь и поговорим». Цзуи кивнул: «Хорошо». Он обратился к Ян Сюэ: «Будь добра, пригляди за Баор». Ян Сюэ немедленно ответила: «Не вопрос». Поручив девочку Ян Сюэ, Цзуи вместе с Цинь Яном отправился во внутренние помещения резиденции. Налань Дай хотела пообщаться с Баор, но к этому времени пришли новые гости, которых надо было встретить. А Ян Сюэ, взяв Баор за руку, покинула главный зал и вошла в соседний домик. Этот домик тоже был древней постройкой, но внутри стояла детская крепость, представлявшая из себя площадку для развлечений. Повсюду виднелись всевозможные игрушки. Здесь был рай для ребенка. Ян Сюэ с улыбкой сказала: «Баор, можешь тут поиграть? Сестрица составит тебе компанию». Девочка была очарована. «Спасибо, сестрица!» Она сняла обувь и, ступая по приятному мягкому резиновому полу, вошла на детскую площадку. В следующий миг она столкнулась взглядом с маленькой девочкой, сидевшей позади лошади-качалки. «Хм».